Аллилуйя. Хорошо, я долго не займу, потому что на улице так хорошо и кушать хочется. Сегодня я хотел поговорить насчет, маленькая мысль такая, просто мысль, не задержу вас долго. Сезоны нашей жизни. Я просто назвал ее сезоны нашей жизни. Мы все с вами проходим через сезоны. Мы все с вами проходим через лето, зиму, весну, осень, сезоны в жизни нашей обыкновенной. Но есть духовная жизнь, и в ней также есть сезоны. В духовной жизни есть сезоны, и люди в основном. Вы знаете, сколько вижу сейчас служителей, зал не снимайте, потому что никто на меня не смотрит. Я же предупреждал. Что за непослушание. Потому что проповедуешь, смотрю, все куда-то смотрят, смотрят. Меня снимай. Что за дела? Всех учить надо. Хорошо. И мы с вами... Аллилуйя. И мы с вами проходим через сезоны. Сезоны в жизни духовной. Ты смотришь, сколько служений, сколько людей, которые открывают то или иное, начинают делать много вещей в своей жизни. В основном мы с вами начинаем жизнь, основанной всегда на хорошем сезоне в нашей жизни. Мы открываем церковь. Начинаем служение. Мы говорим, мы будем частью этого служения, мы будем частью того служения. В жизни все хорошо, сезон отличен, все прекрасно. Все идет, как должно идти. Но потом приходит в нашу жизнь сезон. Это называется как просто тест нашей жизни. И все люди, которые хотят что-либо сделать великое для Бога, они всегда пройдут через мрачный, тяжелый сезон своей жизни. Когда мы с вами возьмем любую личность в Слове Божьем, я не буду открывать, много времени займет, вы знаете Иосифа, Даниила, Сидраха, Мисаха, Авдинага, Давида, никого мы не видим и с вами из людей, названных мною, и их намного больше, которые просто пришел, тебя помазали на царя, помазали тебя на служителя, на пророка, и здесь ты выскочил и начал работать сразу. Такого в жизни не бывает. Все из нас должны пройти через сезон в твоей жизни. Там, где все, что внутри тебя, будет испытано Богом. И я вам скажу, ни один великий человек, или который хочет стать чем-то или кем-то большим в своей жизни, не минует этот сезон. Ты должен будешь пройти через эту вещь. Почему я сейчас стою на этом месте? И знаете, многие люди приходят, звонят мне, и они говорят, слушай, ну, что у тебя происходит? Расскажи мне секрет своего успеха. Как можно вырасти за такой короткий период времени? Я говорю, вы вообще ничего не понимаете. Вы видите меня только тогда, когда вы уже увидели, показали, когда показался маленький цветочек. Вы помните прошлую тему? Отделенный на смерть. Кто не имеет ее, приобретите обязательно, потому что вы поймете то, о чем я говорю, только тогда, когда вы слышали ту вещь. Мы с вами никогда не видим, что в жизни каждого красивого цветка, каждого красивого дерева, каждого красивого куста, чего-либо то ни было, даже насажденного вокруг, у него был тяжелый и страшный период его жизни. Сезон, где его не видели, не слышали, никто его знать не хотел, и он умирал в одиночку. И я вам скажу, что если кто-то из вас думает, что... Ты начнешь поститься и молиться, и ты сразу выйдешь, и начнется. И люди не понимают. Они спрашивают, там даже у меня тема есть также «Цена твоего призвания». Сильнейшая вещь. Просто возьмите, когда будете в конце, просто возьмите некоторые моменты, прослушайте. Вы поймете намного больше, чем я сейчас говорю. И когда мы с вами хотим войти в что-то большое всегда, всегда на пути к обетованной земле будет Иордан. И в обетованной земле будут великаны, которые будут держать тебя от земли ханаанской. В той земле, в которой течет молоко и мед. Но, родные мои, я хочу задать вам вопрос. Какой смысл жить на этой земле просто так? Какой смысл родиться, прожить, прожечь эту жизнь и уйти в никуда? Я не хочу. И я хочу, чтобы поднялись такие же люди, которые, для которых жизнь их настолько ценна, что я ее не отдам в пустое. Я мою жизнь никогда не отдам в пустоту, никогда не проведу свое время где-то, где просто будет украдено мое время. Я вам уже говорил, еще раз повторю для тех, кто не знает, Один раз Бог мне сделал, почему у меня сейчас и темы такие, и служение такое, и все какое-то оторванное. Только по одной причине. Потому что когда-то давно Господь посадил меня в свою комнату и сказал, посчитай, сколько у тебя лет осталось. Это я нигде не вычитал, это сам Господь мне просто в сердце сказал, говорит, сделай это. Он говорит, посчитай, сколько лет у тебя осталось служить мне. Ну, я говорю, ну, я молодой парень, мне чуть там за 30, я еще много могу сделать для тебя, Иисус. Он говорит, нет, реально, сядь, посчитай. И мне Господь сказал, начни вычитать 8 часов сна, 8 часов работы. Начни вычитать все свои векейшены, дни, которые ты болеешь. Где ты убираешь на ярде, пылесосишь дом, туда чинишь машину, меняешь масло. Он сказал, посчитай все, что ты делаешь. И я пришел в шок. Что у меня в моей жизни, я молодой парень, у меня осталось всего лишь около 5-6 лет реальной жизни для Иисуса. Вы слышите меня? Все остальное у тебя забирает твоя жизнь, и ты не будешь, никто из вас не скажет, а теперь я не буду работать. Все мои 8 часов только для Иисуса. Такого не может быть. Или ты скажешь, я спать не буду. Нет, ну не поспишь ты 2-3 суток, и все, ты с ног упадешь. И потом наверстаешь все. Почему? Потому что мы не можем этого делать. И когда мы с вами поймем, что происходит в нашей жизни, мы с вами увидим, что все крадет. И единственную вещь, которую Бог не может восстановить, Он может восстановить семью, здоровье, Он может восстановить твои отношения, Он может восстановить твое служение, Он не может восстановить одну вещь, потерянное время. Вы слышите меня? Никогда, ни за что потерянное время. Молись, запастись, Бог тебя никогда не вернет 10 лет твоей прожитой жизни. Никогда, это потеряно. И поэтому все самое ценное мы должны с вами вкладывать в нашу жизнь и в то, что сейчас происходит. Я хочу прочитать одно место. Экклезиаста, 3 глава. С 1 по 8 стих. Экклезиаста. 3 глава, с 1 по 8 стих. Здесь написано, всему свое время. Время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Все проходят через сезоны в их жизни. Плохие, хорошие. Никогда не сделай выводов на плохом сезоне в твоей жизни. Многие люди, которых я знаю, в основном срываются всегда на сезоне плохом в своей жизни. Они идут, они делают большие вещи, они достигают некоторые моменты. И потом, когда начинается шторм в их жизни, они сдаются и обрывается все. Не только твои друзья, не только твоя семья, но и твое служение. Сколько я знаю людей, которые никогда не доводят свою жизнь до конца. У меня еще одна тема, я сейчас не хочу об этом вспоминать, жизнь, недоведенная до конца. Мы с вами живем жизнями. И мне Господь сказал один раз, просто проследи за людьми. Проследи за людьми. И знаете, я просто начал наблюдать за людьми. Просто начал наблюдать. Встречаюсь с друзьями. Один говорит, я записался в джим заниматься. Жена его говорит, а я на похудение села. То есть на диету. Я говорю, классно, молодцы. А потом другой человек говорит, я бизнес открываю, хорошо. И он говорит, сейчас следи за этими людьми. Проходит совсем короткое время, буквально месяц проходит. Я спрашиваю у него, слушай, ты до сих пор ходишь в клуб? Он говорит, что? Он уже даже забыл. Почему? Потому что карточку купил и все. И вы все знаете, о чем я говорю. Мы все тоже карточки имеем, наверное, в кошельках своих. Аллилуйя. Понимаете? И платим только membership fee. Только взносы платим. И я сажусь на диету. Сколько ты диет уже прошел или прошла? Много. На какой-то ты осталась? Мало кто. Родные мои, мы с вами, и мне Господь просто указал, Он говорит, проследи за жизнью людей. И я смотрю, в основном жизни людей начинаются и обрываются. Я заметил, что в основном те люди, которых я вижу и встречаюсь, жизнь состоит из обрывков. Начал, бросил, не закончил, пошел туда, оставил, начал бизнес, не потянул, начал семью, не потянул. Начал служение, какое служение? Там же нужно поститься и молиться. И в основном мы смотрим, что когда человек попадает в плохой сезон своей жизни, а в него, родные мои, все попадут, все здания всякого человека на этой земле будет испытано. И на чем ты строишь, будет испытано. Здание всякое будет испытано. Начинающие бизнеса, люди, которые много чего начинают. Сколько я в своей жизни, мне Господь потом сказал, Он говорит, научись доводить до конца. Или никогда не берись за ту вещь, которую ты не доведешь до конца. Он говорит, в Слове Божьем написано, никто не садится, не вычислив, не начинает строить башню или дом, или город, или какую-то стену. Если начавший, он не сможет ее окончить, и все будут смеяться над ним. Родные мои, именно об этом Иисус и говорил. Что говорит, сначала сядь, как мудрый человек, и сделай вычисление, сможешь ли ты достичь того, что ты хочешь. Хватит ли у тебя жизни, сил, финансов, энергии? Рассчитай на провал. Сразу вам скажу, мудрый человек всегда... Знаете почему, когда американцы открывают бизнеса, они сразу нанимают лойера? Нанимают лойера, сразу делают какие-то вещи, подписывают все легальные бумаги. Они что, рассчитывают на банкротство? Нет, они страхуются, потому что они предугадывают банкротство. Вы слышите меня? А мы, христиане, все нормально, все классно, начинаем. И вся жизнь вот так начинаем, всю жизнь начинаем. Сколько тебе лет, сколько ты уже начинать будешь? Может, ты когда-нибудь что-нибудь возьмешь и доведешь до конца? Одну вещь! Начал играть на гитаре. Кто начинал играть на гитаре? Я хочу, чтобы сейчас все честно были, потому что Господь вас поразит. Кто начинал играть на гитаре? Я начинал тоже, я тоже боюсь. И подни все, высоко, все, кто на гитаре начинал играть. Видели? Попустите, спасибо, Господь вас любит. Теперь поднимите руки те, кто играет на гитаре. Поняли? Я в остальные вещи не буду задавать, это только гитара, родные, это гитара. А если я начну другие вещи задавать, вы просто удивитесь. Наша вся жизнь. И если я спрошу у тебя, сколько ты пытался? Некоторые по полгода учились, по году тратили свою жизнь на гитару. А потом он, когда он выучил гитару, он понял, что она ему не нравится. Скажите мудро. Ну, я удивлен. Родные мои, давайте мы когда-нибудь подружимся с нашими мозгами. И мы разберемся, сядем и просто скажем, Господь, что мне нужно достичь в этой жизни? Молись, постись, получи одну вещь, возьмись за нее, вгрызись за нее, и пусть никто никогда у тебя ее не вырвет. Вы слышите меня? Те, кто знают меня. Меня здесь, может, в зале знают мало людей по моей прошлой жизни. Те, кто знают меня 10-15 лет назад, я до сих пор говорю одно, проповедую одно, пощусь за единственную вещь, и я только сейчас начал видеть результат. Вы слышите меня? Не смотри на то, что проходит, сезоны приходят и уходят. Но если у тебя есть то, что Бог тебе сказал сделать, и ты уверен, а дьявол 100% придет и начнет шатать твое здание, начнет рушить, он как раз-то и будет рушить то, что Бог сказал тебе делать. Остальное он не атакует. Ему это не нужно. Родные мои, я хочу, чтобы вы в своей жизни навели порядок. Сезоны нашей жизни, они определяют, что мы с вами делаем и куда мы с вами дойдем. Когда приходит плохой сезон, и если сезон может выбить тебя из воли Божьей, знай, что это не воля Божья для твоей жизни. Когда придет что-то огромное в твою жизнь, ты заимеешь огромную мечту, что-то великое, оно зайдет в твой дух, и ты скажешь, я создан, чтобы делать это. Я вам серьезно скажу, я расскажу немножко о себе. Я пробовал тоже множество вещей, как брат мой говорил передо мной, и в хору пел, и на гитаре играл тоже. Тоже играл на гитаре, жена свидетель. Электрогитару купил, до сих пор еще книжка с аккордами лежит. Серьезно? Кстати, надо будет отдать ее. Я понял, что это не мое. Понимаешь? Ну, я очень быстро понял, когда у меня пальцы болеть начали. На следующий день, аминь. Понимаете, и когда я начал пробовать, я стал, знаете, и я обычно, практикую то, что я делаю. Ну, жена даже видела, это смешно было. Можно иметь просто гитару, так? Ну, просто гитару играй. Нет. У меня все у меня извилина своя. Я притащил монитор. Она знает, монитор. Я притащил стойку, притащил вот эту вот ерунду и притащил еще электрогитару. Кому электрогитара нужна? И я такой встал с гитарой, посмотрел на себя. Нет. И я обиделся. Я увидел этот имидж, я сказал, бросил, отвез все мониторы, все развез, там, не знаю, все где-то поушходило, поподарил, все, не мое. Потом я начал делать другие вещи, третьи вещи, бизнес занялся. Мы же бизнес открыли, открыли бизнес. Будем бизнесменами. Раз церковь у нас не получается, тьфу, на вас, мы будем бизнес делать. Марокко, все с вами, не верите в нас, не хотите нас любить, не хотите за нас молиться, будем бизнесменами, деньгами все купим. Все, и мы открыли бизнес. Мучимся, мучимся. Таскаемся с этими пылесосами. Уже бизнес начал расти. Уже разросся, что уже нужно рабочих нанимать. А у нас было двое партнеров, и те нас бросили. И нас вообще накрывать стало. И мы с женой бросили, закрыли этот бизнес. До сих пор где-то лайсенс еще лежит. Закрыли этот бизнес, и нам звонят, мы говорим, продали. Нет внутри чувства этого. Нет внутри, закрыли, все, не хочу ничего. Не мое, не мое. Может быть бизнес твое, но оно не мое. Но потом, я сел домой, и когда я начинал открывать свой рот, когда я начал говорить мысли из своего сердца, я видел глаза людей, я видел сердца людей, я видел мысли их, я видел, что они думают, я видел, как они начинают меняться. И что-то внутри меня сказало, это мое, вы слышите меня? Что-то внутри меня подорвалось и сказало, вот сюда начинай вкладывать всю свою жизнь. И потом я понял, что я попал. И вся наша жизнь, родные мои, зависит от того, попал ли ты в свою цель. Или ты до сих пор летаешь, до сих пор пробуешь. Сколько тебе лет, сколько можно пробовать? Найди себя. Я и тут чуть-чуть, и там чуть-чуть. Как говорят, он везде и толком нигде. Везде играет. Я играю, и пою, и проповедовать могу. Я сразу скажу, этот человек ничего не умеет. Когда он говорит, что он все может. Но когда один человек говорит, слушай, петь не умею, играть не умею, но берет гитару, за гитару встал, я говорю, о, вот это дело. Другой говорит, я ничего не умею, я умею на ударниках играть. Другой, третий говорит, я петь умею, ничего не могу, но могу петь. Ноту взял, о, слышно, что-то есть. Понимаешь, то есть, есть еще момент у тебя внутри, когда ты встречаешься со своим призванием. Поэтому вам всем нужно попробовать некоторые вещи в своей жизни, но не делай ставку на это. Попробуй и убедись. Сделай пробу. Когда мы с вами приходим в Костко. Я люблю Костко. Я пока скуплюсь, я наелся уже. Ну, знаете, о чем я говорю. Аллилуйя, слава Богу за Костко. Понимаешь? И пока ты ходишь, что делается, чтобы заинтересовать тебя продуктом? Они делают презентацию, стоит столик, стоит женщина или мужчина, и там на этих палочках наколоны вещи, или там супчик в чашечках, и ты идешь, там все накалываешь, супчик, иногда супчик так понравится, по кругу ходить начинаешь. Вокруг одного и той же айла. Смотришь, бабуля уже, где-то я тебя видела уже. Да нет, бабуля. Понимаешь, и супчик понравился. Было, такое было, правду говорю. Понимаешь, и самое интересное, чтобы заинтересовать, и что интересно, супчик понравился. Потом смотришь, где он находится. А, вон он. Одну пачку, вторую пачку и третью пачку. До этого ты бы ходил бы и ничего никогда в жизни и не взял, и не купил. Три пачки, тем более. Кому это вообще сухарь надо? Все это хлопья какие-то. Варить там что-то. Она тебе показала вот это вот так вот, быстренько готовится, 5 минут залил, все. Вот это вот вообще. Вот это оно получается так, да? Бабуля, где это? Где этот супчик? И ты набираешь. Родные мои, нам все в жизни нужно. Как ты можешь знать, что энкаунтер плохой? Ты его пробовал? А? Ты его пробовал? Какое ты право имеешь говорить, что там Бога нет, и я не знаю, что там происходит? Конечно, не знаешь, ты там не был. Кто может говорить, я ненавижу этот суп? Бабушка скажет тебе, ты пробовал, сыночек? Нет, бабушка, но я его ненавижу. Она скажет тебе, попробуй, потом скажешь свое мнение. Амин? Поэтому я вам говорю, что все испытывайте. И держитесь того, что Бог закладывает хорошее внутрь тебя. И поэтому, когда я пробовал, и потом бах, и попал. Я говорю, о, вот это то, на что я буду делать ставку моей жизни. Я не буду больше ничего не делать. Ни петь, ни играть, ни бегать. Я буду говорить. Потому что, когда я понял, что это мое, и оно начало менять жизни людей, я говорю, вот это мое призвание. Нашел ли ты то, где ты получаешь удовлетворение от того, что ты делаешь? Когда ты найдешь свое, ты первый будешь переживать удовольствие. как музыканты прибежали сегодня и стоят с гитарами. И мы, знаешь, разговариваем. Я говорю, ребята, играем. Они говорят, слушай, только дай команду. Понимаешь, это их дело, они любят это, понимаешь? То есть то, что ты делаешь, любишь ты. И если ты то, что ты делаешь, не любишь, моментально ставь крест и беги оттуда, ты тратишь свою жизнь в никуда. Найди то, что действительно взорвет тебя. То, что ты увидишь, люди скажут, слушай, в этом у тебя неплохо получается. В этом действительно что-то есть. И когда ты поешь, что-то меняется. Когда ты играешь, когда ты говоришь, когда ты ведешь, или когда ты помогаешь, я чувствую Бога. Найти себя. И потом мы попадаем в сезон жизни. Да, я знал. Еще до свадьбы. Мы с женой уже живем практически 11 лет. Этим летом будет. И я знал уже где-то около 14 лет назад, знал, что это мое призвание. Я пробовал в одной церкви, анафеме предали. Не понял. Думаю, никого не предают, меня предали. Значит, что-то там есть. Что-то им не понравилось. Хорошо, пошел в другую. Там молодежь начала. Там анафеме предали. Думаю, да что такое? Думаю, что-то тут есть. А потом открыл свою церковь. Не Бог я. Я. Но я же знаю, что я талантливый. Понимаете? И здесь уже начали мотивы играть. Когда ты знаешь, что ты сделаешь что-то хорошо, люди начинают это делать без Бога. Вы все здесь? Тут пришел в церковь, помазание сошло. Он играет, слава Божья. И все люди говорят, слушай, какой музыкант. Потом он отошел от Бога, и он сам себе начал играть. Свои диски уже делать. Уже себе славу принимать. Но обычно Господь своей славы не дает никому. И все, кто работают с его талантами, вне его воли, он не благословляет. Вы все со мной? Поэтому он дает только то, что будет использоваться в его царстве. То есть, когда он тебе дает колеса, они подойдут только к той машине, которая принадлежит Иисусу. Ты можешь взять эти колеса, гордиться им и говорить, какие колеса хорошие. Ты далеко не укатишься ни на какой машине, потому что все люди будут говорить, да, ты играешь хорошо, но что-то с тобой не то, вся жизнь будет наперекосяк. Ничего не будет получаться. Почему? Потому что если Бог предназначил этот талант для него, ты его ничего с ним сделать не можешь. И я начал говорить. Начал кассеты. Знаете, сейчас ничего не надо. Сейчас люди разгребают диски. Сейчас они и на Украине, и в Калифорнии, и в Орегоне, везде. И я даже не контролирую. Люди звонят, заказывают, высылаешь пачками. И ничего. Раньше мы развозили кассеты. Раньше мы не то, что там, знаешь, сейчас не успеваешь печатать их тысячами. Раньше мы сидим, штампуем их и ходим за бесплатно раздаем. Слушайте, что Господь нам сказал. Другими словами, я начинаю продвигать своим талантом. Я начинаю делать то, к чему Господь меня не призвал. Я начинаю спекулировать той вещью, которую Он мне подарил, моим талантом. Каждый из вас может иметь талант, который он может использовать как на Бога, так и на себя. Но один есть момент. Я проверяю просто, если зал не снимает. Один есть момент, который действительно скажет о тебе. Есть ли на тебе помазание во время исполнения той роли, в которой ты находишься? Когда ты поймешь свое, о, родные мои, некоторые люди говорят, он занял мое место, и я так хотел быть пастором, а его избрали первого. Что? А? Если Бог избрал тебя, ты на Северном полюсе уедешь, и все медведи белые твои будут. Потому что на тебе помазание, вы слышите меня? Я имею в виду, что если на тебе призвание, куда угодно уедь, в любой город Бог поднимет тебя. Потому что это призвание плюс помазание равняется результат. Призвание. Люди имеют призвание, но не имеют помазания, и они так жаждут результата. Ты не получишь результат, потому что только призвание плюс помазание. А помазание дается только там, где Бог видит тебя. Только оттуда ты сможешь делать что-то, что изменит жизнь. Некоторые люди говорят, я хочу, чтобы меня тысячи услышали, тысячи меня будут слышать. Слушай, тебя хоть один слушает вообще. Когда мы смотрим, Лука пишет, драгоценный Феофил, пишу тебе о том, что уже известно, о том, как была жизнь Иисуса и так далее, и так далее. Одному Феофилу писал, миллионы людей читают. Вложи свое сердце в одного. Когда ты вложишь свое сердце в одного, Бог увидит, что ты верная личность, которую Он может доверить. И когда Он тебе доверит двух, будь верен. Пять, будь верен. И потом пришел в мою жизнь плохой сезон. Кассеты не работают. Бизнес тоже не работает. Я вообще не знаю, что вообще работает. Я полностью потерялся. Но я знал, что должно прийти время. Прошло 5 лет после закрытия одной церкви. И после того, как я ее не открывал. Я вам честно говорю, если вы мне скажете, когда открылась эта церковь, я даже дня не знаю. Никто из команды не знает, когда церковь открыта была. Я вам серьезно говорю. Честно, Господь свидетель, я не знаю. Она просто выросла. Я не знаю даже, вот как, с какого периода начинать. Я знаю, нам примерно чуть больше года. День рождения в новом году встречаем, так получается. Потому что не знаю. Родные мои, когда Бог начинает делать что-то, оно просто начинается, и оно подхватывает тебя. И ты движешься. Родные мои, послушайте меня внимательно. Все могут начинать. Вы все со мной? Все могут начинать. Но поначалу не судит никто. Все судят по окончанию того, что ты сделал. Никто не говорит, начал машину делать, на фрейм загнал, молодец. Нет, все как сгонишь, посмотрим. Начал дом строить, посмотрим, как закончишь. Поэтому у нас на Украине и дома такие были. С одного угла в другой иногда нечаянно скатываться начинаешь, все вниз идет. Потому что строители такие, понимаешь? Один построил фундамент, выпил. Самое главное, я заметил, секрет на Украине, самое рано не давать. Потому что если рано дашь, то точно окна кривые будут, все будет кривое в доме. Вы помните, как там расплачивались за дома? Амин? Я тоже там был. И мы смотрим, когда люди умеют начинать. Мы все умеем начинать. Но умеешь ли ты закончить? Может ли кто-то взять твою жизнь и проследить за твоей жизнью от начала до того, где ты сейчас находишься? Я тебе гарантию даю, тебя выбило из твоего призвания только плохой сезон. Настала буря, налегли ветры, и ты сдался. И сказал, я не могу больше. Я не хочу. Давайте прочитаем еще одно место, мне очень оно нравится. Экклезиаста, 11 глава, 4 стих. Экклезиаста, 11 глава, 4 стих. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. Кто смотрит на облака, тому не жать. Самое главное, что Экклезиаст здесь говорит. Если ты чувствуешь, что время сеять, не смотри ни на кого, ни на что, никогда. Сей! Вы слышите меня? Если это время жать, никогда в жизни не смотри на ветер. Никогда не смотри на облака. Сейчас время жать, сейчас начнется ливень, сейчас начнется дождь, сейчас что-то произойдет. Жать не будем, подождем. Родные мои, сезоны в нашей жизни, они определят, кто ты. Ты пройдешь, всегда пройдешь через сезон. Но я вам серьезно говорю, когда ты нашел свое, и что меня держало, постоянно держало, когда я вошел в мой мрачный сезон и 5 лет? Бог вообще шутник. Я вам серьезно говорю, Бог шутник. Я люблю Иисуса, он честный. Я ему сказал, ляпнул когда-то. У церкви было более-менее еще. Количество было там, около 40 человек. Для меня это казалось много. И я ему сказал, если хотя бы один человек будет меня слушать, я останусь, Господь, и никуда не уеду. Но Господь и шутку и сделал. Всех забрал, одну оставил. Одного. 5 лет. Одна. Я уже молиться стал, чтобы она удрала от меня. Серьезно говорю? Я говорю, Господь, забери. Я говорю, заноза какая-то. Чего она? Ей нравится. Ну так, Господь, еще приезжает. Молиться будем? Ну будем, а что? Надо. Серьезно, 5 лет. Умеешь ли ты доказать себя в плохом сезоне? Можешь ли ты выстоять в сезон, когда ничего, никто, ненависть, разруха? Но я знал, что после зимы приходит весна, а потом приходит лето. Когда ты пройдешь через свою зиму, Господь выведет тебя. Самое главное, родные мои, никогда не обращайте внимания на ветер. Никогда не смотрите, кто любит, кто не любит. Когда ты получил это внутрь, знай, это твое. И в этот прекрасный момент Бог выведет тебя. И самое интересное, что сейчас люди покупают те проповеди, которые я проповедовал 8 лет назад. Они там на столе до сих пор. Я думал, что это весь мусор, который никому больше не нужен. Знаете, почему я там на темах не ставлю дату? Вы только по голосу можете различить, что я там чуть моложе. Амин. Только по одной причине, потому что у откровений Божьих даты нету. Вы все со мной? Нет даты. Как далеко ты пойдешь, определит именно то, как ты умеешь проходить через долину смертной тени. То, как ты далеко пройдешь, определит именно, как ты проходишь через долину своей смертной тени. Умеешь ли ты пройти и выйти на той стороне? Весь Израиль сказал, мы никуда не пойдем. И они все умерли, кроме молодого поколения. И Иисуса Навина и Халева. Плохой сезон, он всегда придет. Он всегда обрушится на твою жизнь. И Бог проверит твое сердце. Делаешь ты это, потому что тебе это просто хороший сезон в твоей жизни. Родные мои, все хотят быть бизнесменами, когда бизнес идет хорошо. Амин? Кто хочет быть бизнесменом, когда у тебя нет покупателей, когда у тебя нет кастомеров, когда у тебя нет звонков, и у тебя билы, билы и билы? Никто не хочет быть бизнесменом. Но вот здесь-то и доказывается, настоящий ли ты бизнесмен. Служитель проверяется не тогда, когда церковь растет и растет. Да, сейчас церковь растет, слава Богу, это его дело, это его церковь. Я просто прошел через свой сезон, поэтому я тебе говорю сейчас об этом сезоне. Церковь не проверяется, когда церковь растет. Все хотят быть пасторами. Все хотят быть вокруг успешных пасторов. Все хотят быть там, где слышно, видно, популярно. Хочешь ли быть там, в темноте, в сырости, где это семя зарывается в землю, и никто его видеть не видит и видеть не хочет? Но если ты пройдешь через землю, ты выйдешь наружу вместе так же. Поэтому именно то, как ты проходишь через долину своей смерти, через мраки, через ужас, и определит, способен ли ты. На Давида был вылит целый рог с елеем, и он был провозглашен царем Израиля. Но перед тем, как он стал царем, были ужасные моменты в его жизни. Но именно эти моменты и доказали. Вы знаете почему? Потому что Давид не был царем, но он вел себя как царь. Вы слышите себя? Он вел себя настолько чисто, настолько честно, настолько он был посвящен, что он даже не делал никакой гнусной вещи, которая перед тем, как он становился царем, он был чист перед Богом. Он пел псалмы, он поклонялся Богу. И даже когда ему предоставилась возможность убить Саула, два раза Бог сам открывал двери, чтобы для Давида, чтобы проверить его. Давид сказал, никогда в жизни не коснется рука моего помазанника Божьего. Родные мои, именно там, где никто тебя не видит, ты и определяешься, кто ты. Потом тебя уже начинают видеть, но они не видят уже то, что сейчас родилось. Они видят продукт долины смертной тени. Вы все слышите? Они не видят то, что сейчас вышло. Они видят уже просто то, что было давным-давно. Давным-давно умирало, рождалось, умирало и рождалось. И потом оно наконец-то вышло на свет. И мы с вами иногда видим, там Бенихин, там еще какой-то пастор. Мы видим только уже, когда из земли одно поднялось. Ну сколько там? Когда мы видим с вами небоскребы, перед тем, как их строят, вот эти огромные здания, вниз роется огромный котлован. Я вам сразу скажу, можете ли вы отличить фундамент двухбедромного дома от фундамента небоскреба? Скажите легко. Тот уже вырыли, построили стены, заселились. Прожили там год и уже успели сдать в рент. А тебя роют. роют и роют и роют. Они идут вверх, а ты идешь вниз. И ты не можешь никак понять, что происходит, Иисус. Не понял, они вверх, аллилуйя, аллилуйя, и идешь наниз. Не пойму, что происходит. Потому что у тебя рост не тот. Потому что на тебе вес не тот будет. Вы слышите меня? И чем дальше, тем больше радуйся. Потому что только Он знает, что на огромном фундаменте строится огромное здание. И просто так ничего у Бога не бывает. И поэтому, когда люди говорят, сколько можно лет моей жизни жить вот так? Я эти слова постоянно Богу говорил. А Бог говорит, подожди. Он говорит, я могу сейчас вывести тебя и начать строить на тебе. Он говорит, выдержишь ты 200? О, аллилуйя, конечно, выдержу. Он говорит, нет, 200 разрушенных семей. 200 уничтоженных судеб, разорванных сердец, искалеченных дьяволом и людьми. О, Господь, мы так же не договаривались. А он говорит, а кого ты хочешь? Хороших всех разобрали. Он говорит, ты сказал много? Ну да. Он говорит, сколько в Сиэтле людей? Ну я поднял эти списки. Где-то в пределах нашего штата 550 тысяч. Он говорит, ну теперь сделай ресерч, сколько в церквях находится. Я поднял все списки церквей, приплюсовал, даже не находится 50 тысяч. Где все остальные 500? Он говорит, бери. Он говорит, всех хороших разобрали. Так что, знаете, иногда в магазин приходишь и говорит, это есть? Нет. Это есть? Нет. А что есть? Вон есть. И там смотришь, такая гора всего лежит. Ну я же не хочу его. Ну что ты хочешь? Ты же много хотел. И поэтому Господь говорит, но, говорит, я их изменю, и я из них сделаю новое поколение, которое изменит все. Родные мои, нам нужно работать то, что нам Бог дает. И если ты призван, я не призван работать с хорошими, они меня что-то не любят. Не знаю. Я хочу, чтобы они меня любили, они меня не любят. Они говорят, ты какой-то колючий. Каждая твоя тема что-то вот меня режет, вот режет. Я говорю, ну извиняюсь, ну. Я говорю, у Бога в столе разные инструменты, я нож. Есть, знаете, ножички масла намазывать. Он кругленький, не остренький, такой мягенький. Он маслечко мажет. Мажет масло. Другой там вилочка накалывать что-то. А ты там такой тесак мясной, топор лежит. Для чего? Его используют, чтобы в правильные моменты использовать. Прошу прощения, по-другому не умеем. Так сделали. И когда мы смотрим с вами вот эти моменты, что именно через вот эти вещи мы проходим с вами и выходим. И Бог один знает, что Он хочет с тебя сделать. Он знает, насколько глубоко тебя рыть, чтобы потом на тебе построить. А Он говорит, а зачем ты кричал, что ты хочешь увидеть всю нацию на коленях, и ты хочешь увидеть всю молодежь спасенную? Кто кричал? Ты? Да, молчи тогда. И выплевывай грязь. И мы роем, и роем. Слава Богу, Господи, ну хоть что-то появилось. Ну, двухбедрумным домам не нравится мы. Потому что, ну, мы сейчас сравнялись с ними уже. Вы понимаете, родные? Мы уже вышиной с ними сравнялись. Можете представить, что будет через 5-10 лет? Мы всех съедим. Я вам серьезно говорю, у меня нет другого шанса, как только взять эту землю для Иисуса. Это не лозунги. Это лозунги, которые я провозглашаю 14 лет. Я вам честно скажу, это уже во мне вросло. Это уже врожденное, как говорят. Оно уже здесь, ты его не вырвешь. Я говорю, что церковь – это не церквушка с пасторушкой и с диаконушками, которые разбираются, что нам тут делать, кого отлучить, кого прилучить. Церковь – это машина спасения, вы слышите меня? Это комбайн, под который все, что не попадает, все, хочет оно или не хочет, оно попадает в хлеб. И ты попадешь в этот комбайн, и тебе хана. Только приедь на энкаунтер. Просто приедь на энкаунтер, я ничего больше не говорю, просто приедь. Ты такой родной станешь, ты меня полюбишь. Некоторые едут, ехал, говорю, команда какая-то неправильная. Потом приехал, ой, вы такие все родные, вы такие все родные. Скажите, все родные после энкаунтера становятся. Но роднее не придумаешь. Даже родственники твои не такие родные. Почему? Господь делает, Он соединяет. Я вам честно говорю, и те, кто хотят это движение остановить, смешно. Смешно. Смешно до слез. Останови. Да никогда в жизни, в Все, кто выходят против, все равно в этот комбайн попадут. Я говорю, не попал год назад, попадешь сейчас. Не сейчас попадешь, через год тебя достанем. Я говорю, все равно, ты попался. В любом случае, быстрее сдавайся и быстрее становись в ряды служителей и аллилуйя. И будем быстрее эту землю брать. Но у тебя нет шанса. И две категории только у нас существуют. Те, которые с нами, и те, которые будут с нами. Это чтобы закон у нас такой был. Ты с кем? Не с нами, будешь с нами. Аминь. Три вещи, которые могут тебя остановить. И я буду заканчивать. Три вещи, которые могут тебя остановить от твоего призвания. Это называется плохой сезон. Я называю, что выйдет против тебя, так же, как оно вышло против Иисуса, и против каждого из нас оно выйдет. Номер один. Самый первый, кто видит твое призвание, видит твой успех до того, как еще люди видят, и до того, как ты еще даже это видишь. Вы все со мной? Это видит дьявол. Он знает, что что-то в этой девчонке не то, что-то в этом парне не то, что-то в этой семье не то. Они для чего-то избраны. И он начинает атаковать, он начинает уничтожать, он начинает разрушать. Это его сфера. Первый, кто подошел к Иисусу и начал атаковать его, это дьявол в пустыне. Дьявол в пустыне. Помните? Когда он подошел к нему и начал его атаковать. Сын ли ты Божий? Тот делает, сделай, сбросься здесь, поклонись мне, сделай камни хлебами. И он начал покупать его. Первый, кто увидит твое призвание, дьявол. Первый тест, ты, я, мы все пройдем. Это атаки от сатаны. Если ты прошел этот тест, настает тест номер два, когда тебя начинают видеть люди. Когда ты прошел тест номер один с дьяволом, ты прошел, и ты начинаешь служить. Тебя начинает уже видно. Может, чуть-чуть, может, поначалу, но тебя уже видно, тебя уже слышно, тебя уже знают. Ты существуешь, ты что-то делаешь. Ты уже в рядах служителей, в рядах помощников, ты уже постишься. В духовном мире, в мире плотском, в мире человеческом тебя уже заметно. Второе, против тебя всегда выйдут люди. Люди выйдут. Первое, они будут атаковать тебя. Первое, из зависти. Потому что им хочется быть на том месте, где ты. И второе, из жалости. Потому что у тебя, может быть, что-то не получается. И они говорят, слушай, ну брось ты эту ерунду. Ну сколько можно поститься и молиться? Ну ты видишь, ну если Бог за столько лет не ответил, не ответит Он. Найди что-нибудь другое. Да не могу. Не могу. Все, что перепробовал, все ушло. Осталось только одно. Помните? Опять на жизни Иисуса. Петр подходит к Иисусу и говорит, для чего тебе умирать? Не умирай, останься с нами. Будешь с нами, будем служить вместе. Иисус разворачивается, он знал, что это атака дьявола через человека на его жизнь. И он говорит, отойди от меня, дьявол. Это единственный момент, когда он так грубо поступил со своим учеником. Во всех остальных моментах он относился к ним очень нежно, с любовью. В этом моменте он просто сказал, отойди от меня, дьявол. Ибо ты думаешь не то, что Божье, а то, что человеческое. Второй номер один, тебя будут останавливать люди. Любые причины, любые моменты, они будут выходить против тебя и говорят, зачем тебе туда ходить? Зачем тебе в эту церковь ходить? Потому что дьявол знает место, где ты состоишься. И он знает номер два, место, где ты никогда не состоишься. Будешь сидеть и плесенью покрываться. И он говорит, слушай, зачем тебе война? Зачем тебе атаки? Сядь, все нормально. Мы ж тебя любим. Сколько лет можно сидеть? Сколько лет? Дай Богу конкретный ультиматум. Я Богу всегда так говорю, Господь, последнее время я говорю, если вот эта дата, это не настает, это я перечеркиваю, оно не мое, у нас нет времени тратиться, вы слышите меня? У нас нет времени тратить впустую. У нас четко есть план спасения нашей нации. Когда с нашей нацией разберемся, возьмемся за американцев. Аминь. Но сейчас наши ребята. Сколько их, Боже мой. Нам только надо окунуться в ту сферу. Некоторые люди думают, что все, что они видят, это христиане. Родные мои, я вам могу объяснить места, где вы можете пойти, и вы увидите мир абсолютно другой. Вы все со мной? Абсолютно другой мир. С другими людьми, с другими порядками и с другой жизнью. Абсолютно. И они даже не живут и не знают даже о существовавших наших церквушках, в которых еле-еле 50 тысяч набирается. И то, если наберется по всему штату. Где остальные 500? Третий момент, самый страшный момент. Против самого тебя выйдешь ты. Против своего призвания выйдешь ты. ты будешь атаковать себя, самого себя же. Я вам объясню сейчас. Помните Иисуса в Гефсиманском саду? Что Он говорил? Помните Его молитву? «Доминует меня» что? Чаша сия. Он молился против своего призвания, на которое он был рожден, послан, и для которого он был вообще создан. Это Сын Божий, написано, закланный от начала мира. Мира еще не было, он уже был Богом предназначен. Он пришел на небо, пришел, вернее, на землю. И в тот момент, когда он пришел вплотную к своему призванию, он знал, что сейчас за ним придут. Он начал говорить, доминует меня чаша сия. Третий момент, против твоего призвания выйдешь ты. И ты будешь говорить, Боже, я больше не хочу. Оно мне надоело. И это приходит в самый тяжелый момент. Но самое главное, не двигайся с места. Сиди на месте, и Господь, я в твоих руках. Не сдвинусь никуда, и я в твоей воле. Все, что нужно, будет. И я знаю, Господь, через крест мы все пройдем. Да, не через крест, который Иисус прошел, через свой крест. Поэтому написано, кто не берет креста и следует за мной, недостоин меня. Вы слышите меня? Что такое крест? Это не твоя мама, папа, твоя работа, или твои дети, или твоя жена. Крест – это твоя распятая плоть со страстями и похотями. Это твой сезон, через который ты прошел, и ты носишь этот крест. Людей без креста видно. Вы слышите меня? Я могу зайти в любую церковь, послушать первую проповедь пастора или служителя, и я сразу скажу, он имеет крест, а этот его абсолютно даже не видел никогда. Потому что те, кто прошли крест, они говорят по-другому, выглядят по-другому, и они абсолютно живут по-другому. Вы все со мной? Крест не видно, но его ощущать можно на каждом человеке, который прошел через эту смерть. Аминь. И поэтому я вам говорю, никогда, во-первых, найди то, что действительно зажжет тебя, зажгет тебя, и через что начнет Господь двигаться. То, что ты скажешь, вот это мое, и вот здесь я точно, это мое призвание. Второй момент, не дай этим трем вещам разрушить твое призвание и остановить тебя от исполнения Божьей воли. Потому что, если ты хочешь знать совершенную волю Божью, Бог для нас приготовил огромный урожай, огромную славу, то, что мы даже не можем вместить сейчас. Но это мы можем достигнуть только процессом смерти и процессом, когда мы пройдем с вами через этот сезон. И Иисус прошел через свой сезон, и у Него пот был, как капли крови. Он 3 раза, нигде в Библии Иисус не молился 3 раза. Вы слышите меня? Один момент в Гефсиманском саду, одна и та же молитва. Он хотел выйти из своего призвания, он не выдерживал. И поэтому тест номер 3, самый тяжелый тест. Со стороны, родные мои, могут нападать кто хочешь, дьяволы, люди, мы сильные. Но когда против себя самого выйдешь ты, когда ты скажешь, я больше этого не хочу, я сдаюсь, я устал. Ты самый злейший враг своего призвания. И поэтому не дай никакому сезону в твоей жизни остановить тебя и уничтожить то, через что Бог проводит тебя и куда Он ведет тебя. Вы все со мной? Вы взяли что-то для себя? Пусть Господь благословит вас. Давайте мы сейчас встанем.